Данный трек является шуткой и никого не хочет оскорбить. Запахло дресней, годноте всей отбой, ВБДД тупой, принес высер свой. Короче, ВБДД это параша, полное говно, не слушайте это. Это, блин, трендовая, это музыка с YouTube трендов. Блять, говно, блин, набирает просмотры, говнище ебаное. Блять.